Глава 9. Иловайский котел. На одном из полевых аэродромов подскока два транспортно-десантных вертолета Ми-8 в непривычной раскраске принимали на борт десант. Еще два стояли рядом с открытыми капотами двигателей, и техники копались в сложном устройстве турбин. На фоне пятнисто-зеленых винтокрылых машин эта четверка Ми-8 резко выделялась бело-синей раскраской. Принадлежали вертолеты не украинской армии, а нацгвардии и представляли собой, по сути, бывшие полицейские машины. Брони и даже балочных держателей по бортам фюзеляжа для блоков неуправляемых ракет они не имели. Только курсовой пулемет в кабине, которым управлял бортмеханик экипажа, да еще один на импровизированной турели в проеме двери. По бокам фюзеляжа, ближе к хвостовой балке, установили наспех блоки отстрела тепловых ложных целей и дипольных отражателей. Сами пилоты являлись до мозга костей гражданскими, даром что носили погоны. Для них служба в отдельной эскадриле МВД Украины шла не пыльно, а на пикники с начальством и девушками с низкой социальной ответственностью они вылетали гораздо чаще, чем на боевые задания. Антитеррористическую операцию АТО, которая являлась по сути ширмой для агрессии киевской власти националистов против мирного и трудолюбивого Донбасса, они вообще всерьез не воспринимали. Хотя знали, что под Славянском ополченцы уже сбили несколько боевых вертолетов и даже штурмовиков. Но это казалось им таким нереальным. Да и сама АТО представлялась явлением временным. Не до осени, так до Нового года с этими немытыми шахтерами и ватной русней справимся. Вертолетчики ВСУ, которые тоже находились на аэродроме и уже теряли своих боевых товарищей, смотрели на своих коллег из Нацгвардии как на инопланетян или как на непуганных идиотов. Те стояли в новеньких бронежилетах с непривычными укороченными автоматами на ремне. Автоматы неудобно били по боку и всячески мешались под руками с непривычки. Пилоты МВД Украины, пока солдаты затаскивали в салон ящики с патронами и другой амуницией, балагурили и всячески показывали, как им не страшны боевые вылеты. Последнее время из Иловайска вместо традиционных, поначалу бравурных для киевского режима сообщений, начали приходить отнюдь нерадостные новости. Собственно, поэтому руководство МВД Украины и решила организовать некий воздушный мост по перебросу боеприпасов, пополнения и эвакуации раненых. А вот армейская авиация в операции нацбатов в Иловайске участия не принимала. Во всяком случае, пока. Пилоты ВСУ, изрядно хлебнувшие горе от зенитных средств сепаратистов в районе Саур-Могилы, надеялись, что их командование и дальше будет игнорировать руководство Нацгвардии. Тем более, что сам Иловайск располагался в пугающей близости от границы с Россией. Оттуда могло прилететь, и по слухам прилетало, что-то более серьезное, чем очередь зенитного пулемета или ракета ПЗРК. Для пилотов армейской авиации ВСУ межведомственные дрязги означали лишние несколько дней без вылетов в Донецкий ад. Между тем оба бело-синих вертолета загрузились карателями и тяжело оторвались от земли. Обе вертушки шли на предельно малой, не больше полусотни метров в высоте. В проеме открытой настежь десантной двери мелькало лоскутное одеяло полей и перелесков, расчерченная контрастными полосами дорог. Бортстрелок, явно копируя сцену из фильма «Копполы. Апокалипсис сегодня» о Вьетнамской войне, время от времени стрелял из своего пулемета, сопровождая каждую очередь залихватскими ругательствами. На его кевларовой каске было написано «Born to kill», «Рожденный убивать». И стрелку было абсолютно все равно, в кого полетят эти пули. «Получи, получи, ты получи, они все там коммунисты, ну или сепаратисты!» — орал бортстрелок, перекрикивая шум двигателей. «Но разве война не ад?» Пулеметные очереди уносились по направлению небольших сел, мелькающих в иллюминаторах и проеме десантной двери. Стреляные гильзы сыпались за борт, а ветер выдувал кислый пороховой дым. Внезапно и абсолютно беспощадно с Донецкой земли пришла ответка. Дробные удары по фюзеляжу, громкие хлопки, дым, зияющие дыры в бортах, алая кровь по всему салону. Что это такое? Вертолет затрясло, как в припадке эпилепсии. Земля в иллюминаторах резко рванулась сначала куда-то в бок, а потом с пугающей неотвратимостью вперед. Кажется, кто-то кричал. Расчет лейтенанта Сычева занимал позицию в 3 километрах к юго-западу от электростанции. Его сектор ответственности являлся наиболее важным, поэтому зенитчики и развернули заранее огневой модуль установки сразу на угрожаемое направление. Спаренные скорострельные пушки и дюжина ракет были готовы мгновенно распороть синеву небес огнем и сталью. Еще в 5 километрах к северу разместился панцирь С-1, командир батареи капитана Кравченко. Его огневая установка стояла на небольшом пригорке. Над шатром из маскировочной сетки периодически вращалась плоская фазированная антенна локатора кругового обзора. «Наставник вызывает Сыча, прием!» «Сыч, на связи, прием!» «Будете принимать от меня данные по радиолокационной обстановке в телекодовом режиме обмена данными». «Понял вас, наставник. Телекодовый канал связи установлен». На экранах пульта управления пока никаких отметок воздушных целей не наблюдалось. Но Максим Полевой все равно внимательно следил за обстановкой не только по обзорной РЛС-машины командира батареи, но и периодически осматривал небо собственной ОЛС, оптико-локационной станции «Панцири С-1». Его электронные глаза при хорошей метеовидимости обозревали пространство более чем на 10 километров. Тем более, что погода стояла сухая и жаркая. Оператор комплекса и заметил первым приближающиеся на сверхмалой высоте вертолеты. «Я магистр, пара вертушек, на сверхмалой, цель чужой, азимут 210, удаление 12 километров». Выпалил Макс скороговоркой в эфир. «Я наставник, цели уничтожить». «Понял, работаю пушками». Лейтенант Сычев открыл заградительный огонь короткими очередями. Наверху на огневом модуле панциря С-1 с сухим треском лупили спаренные 30-миллиметровые скорострелки. Дробным эхом грохотали по кабине боевого управления стреляные гильзы. Макс на экране оптико-локационной станции увидел, как полыхнул один из вертолетов от многочисленных попаданий. Вторая вертушка резко отвалила в сторону, отстреливая ложные тепловые цели. И тут же попала под сокрушительный огонь скорострелок командирского панциря С-1. Командир Кравченко всадил в Ми-8 украинской нацгвардии пару очередей, отправив пылающие обломки вертолета на землю. Десант карателей на Иловайск закончился, так и не начавшись. «Я наставник, цель поражена. Сыч на связи, отлетались, гады». Батарея русских панцирей С-1 продолжала нести боевое дежурство по защите электростанции. Небо над ней и прилегающим районом оказалось надежно закрыто невидимым хрустальным куполом, лучшей в мире ПВО. Уже всем стала понятна основная задумка военно-политического руководства ДНР. Заманить как можно большее количество украинских силовиков непосредственно в Иловайск, окружить их и методично перемолоть. Так и получилось. Не имея практически никаких разведданных, даже нормальных карт местности, карательные нацбатальоны, правый сектор и ВСУ, которые были на побегушках у этих головорезов Авакова, сами сунулись в капкан, который должен был вот-вот захлопнуться. По их предварительным данным, Иловайск защищала всего лишь жалкая кучка презренных сепаров с легким стрелковым оружием численностью примерно 300 человек. Да они разбегутся от одного только боевого клича «Слава нации! Смерть ворогам!» По украинским карателям в Иловайске противостояли закаленные славянском воины батальонов «Спарта» и «Сомали», «Восток» и чеченцы-добровольцы из батальона «Смерть». Народное ополчение Донбасса оказалось отлично вооружено и экипировано. Мотивированные лютые бойцы обучены тактике штурмовых групп в городских условиях. Вот этого не учли бандеровские каратели. Большинство нацбатов, формально подчиняющихся Нацгвардии МВД Украины и его руководителю Авакову, редко насчитывали больше сотни другой бойцов. Были и такие батальоны, которые состояли из полусотни, а то и с двух десятков отморозков. А их командиры не умели взаимодействовать друг с другом и с приданными армейскими частями ВСУ. Соответственно, что командование такими разрозненными подразделениями, что дисциплина среди личного состава оставляли желать лучшего. Но стоило тем немытым шахтерам и ватникам жестко огрызнуться огнем из всех стволов и калибров, устоять твердо на занятых позициях, и гонор украинских карателей заметно испарился. Теперь и псы Авакова узнали, что такое боль, кровь и безнадега. Увидели, как страшно столкнуться на коротке в лютой перестрелке с мотивированными донецкими патриотами. Укропа уже не называли презрительно обдраченцами тех, кто укладывал их штабелями в горячую, прокаленную, безжалостным степным солнцем донецкую землю. Утро 20 августа стало решающим в жестоком сражении за Иловайск. Украинские силовики все еще пытались перехватить тактическую инициативу. Бронетехнику на городские улицы уже не пускали. Непосредственно в Иловайске бои вели хорошо подготовленные, вооруженные и экипированные штурмовые группы донецкого ополчения. Закаленные славянском воины сражались не только смело, но главное – умело и грамотно. Они методично перемалывали силы украинской нацгвардии и карательных батальонов. Ситуация стала настолько катастрофической, что руководству Нацгвардии Украины пришлось буквально умолять командование ВСУ о воздушной поддержке. При этом пилоты ударных вертолетов Ми-24, которые смогли бы переломить ситуацию, наотрез отказались вылетать в зону боевых действий, даже под угрозой трибунала. Как говорится, нема дурных. Россия рядом, и оттуда может прилететь управляемая ракета как от зенитного комплекса, так и от баражирующего в небе над Ростовской областью истребителя. В итоге с одного из аэродромов взлетела пара штурмовиков Су-25 под прикрытием пары легких фронтовых истребителей МиГ-29. На этот раз самолеты шли не на малой высоте, а высоко в небе. Расчет украинских пилотов был прост. Успеть уйти на большой скорости от поражения зенитными ракетами или же при пуске с борта истребителей ВКС РФ, патрулирующих воздушное пространство в Ростовской области. Тут выход к цели на малой высоте себя бы не оправдал. Слишком мощные радары стерегли небо на российской стороне. Они видели все. В принципе, украинские пилоты в этой ситуации уже были обречены. На экране локатора командирского панциря С-1 вспыхнули сразу 4 отметки целей. Локатор кругового обзора с фазированной антенной засек украинские самолеты еще за 70 километров. Но еще раньше о вылете звена сообщили из-за ленточки. Там стояли комплексы радиолокации и радиоэлектронной разведки гораздо мощнее. «Я наставник. 4 скоростные высотные цели. Удаление 70. Азимут 210. Обознавание чужой. Разрешаю работу собственных РЛС. С приходом в зону поражения уничтожить. Сыч на связи. Вас понял? Я магистр. Квалифицирую цели. Пара истребителей МиГ-29. Радиолокационная сигнатура и динамические характеристики совпадают. Пара Су-25. Сигнатура совпадает. Азимут 210 подтверждаю, цели приближаются», — сообщил Макс в эфир. Федор Дмитриевич Филимонов учил еще на военной кафедре в Воронежском университете, как давно это было, что допуск ракет оператору комплекса ПВО необходимо в сжатые сроки провести важную работу. Засечь и опознать цель, классифицировать ее, определить параметры траектории и держать сопровождение. Всем этим сейчас и занимался лейтенант Полевой с позывным «Магистр». «Подтверждаю, я наставник, работаю ведущий штурмовик. Сыч, ведомый твой, ведущий МиГ берет лютый, ведомого грек. Как поняли, прием». «Вас понял, наставник, работаю, цель в зоне поражения, пуск произвел». Все 4 панциря С-1 залпом запустили зенитные управляемые ракеты, каждой по 2, чтобы увеличить вероятность поражения цели. Комплексы ПВО окутались дымом и метнулись в небо сверхзвуковые умные стрелы. Украинские пилоты засекли сначала включение 4 радиолокаторов в режим сопровождения цели, а затем и ракетный залп. Это их и спасло. Успели выполнить противоракетный маневр. Перегрузки погружают мир в кроваво-серый полумрак. Небо и земля меняются местами в бешеной круговерти. Ревут на пределе двигатели. За хвостом рассыпаются огненные кляксы тепловых ловушек. Но сверхзвуковая умная стрела зенитной ракеты все же не знает жалости и сомнений. Она бьет в лед. Страшный грохот и сокрушительный удар в районе хвоста бронированного штурмовика передается по всей конструкции. Руки пилота рефлекторно рвут красные держки катапультного кресла. Отлетает прочь бронированное остекленение фонаря, а вслед за ним и пилот, который раскрывает парашют. Пара украинских МиГ-29, видя гибель штурмовика, отчаянно крутит противоракетные маневры. Более легким и сверхзвуковым истребителям все же удалось уйти от русских зенитных ракет на пределе форсажного режима двигателей. Никому не хочется умирать. Украинских пилотов спасло то, что они успели засечь включение сразу 4 прицельных радиолокаторов сразу. Как только в кабинах самолетов сработала сигнализация станции предупреждения об облучении «Береза», они уже не раздумывали. Сразу же фактически одновременно с пусками ракет они начали крутить противозенитные маневры. Но страх быть сбитыми навсегда поселился в сердцах украинских пилотов. «Наставник на связи. Объявляю всем благодарность. Наша боевая задача выполнена. Атака авиации противника сорвана. Один сбитый. Неплохо». «Лютый на связи. Жаль, что остальные ушли». «Отставить, не жадничай, атака сорвана, сбитая цель подтверждена средствами объективного контроля и будет записана на общий счет батареи».